то ваши опасения, может быть, и были бы оправданы, но вы, сир, человек спокойный, умеренный, нисколько не похожий на молодого жеребчика.